Мы проводили большое социологическое исследование и установили, что из 400 семей, где супруги считали себя счастливой парой, только 3 семьи можно было считать воистину счастливыми семьями. Можете сами провести такое исследование. Мы задали один вопрос. Вы бы еще раз вступили в брак со своим супругом, супругой, если бы были сейчас в полной независимости от него, нее? Так вот, взаимно выбрали друг друга только 3 из 400. Подробнее смотрите в книге «Секс в семье и на производстве». Райк был противником всякого подавления. То, что живо, само по себе разумно. Оно становится карикатурой, если ему не дают жить. Страх получения удовольствия формирует панцирь характера, который является основой одиночества, беспомощности, поиска авторитета, страха ответственности, мистических стремлений, сексуальных страданий, импотентного бунтовщичества, равно к покорности патологических типов. Райха совершенно зря обвиняли в аморальности. Он предвидел, что большинство людей из-за мощных защит не будет способно понять его теорию и исказит его идеи. Учение живой жизни, подхваченное и искаженное человеком в защитном панцире, будет последним несчастьем для всего человечества. Как стрела, выпущенная из ограничения туго натянутой тетивы, искание скорого, легкого и ядовитого генитального удовольствия разрушит человеческое общество. Защитный панцирь отрезает нас не только от нашей внутренней природы, но и от социальных страданий вокруг нас. Из-за трещины в современном человеческом характере природа и культура, инстинкт и мораль, сексуальность и успех кажутся несовместимыми. Единство культуры и природы, работы и любви, морали и сексуальности, которого человечество вечно жаждет, остается несбыточной мечтой, но человек отвергает удовлетворение биологических требований естественной сексуальности. При этих условиях истинная демократия и ответственная свобода остаются иллюзией.